Поэтому я просто хотел бы обратиться ко всем девушкам, которые могли бы меня услышать. Прежде чем делать такую глупость, подумайте как следует, закон может быть у каждого разный, и может быть очень жестоким. Если вы не находите отзыва в сердце какого-нибудь парня, подумайте, а может быть он не является вашей половинкой, посмотрите по сторонам, вдруг рядом с вами есть кто-то, кто будет вас беречь, холить и лелеять, всего лишь за добрый взгляд в его сторону. Подумайте, стоит ли порождать ненависть, которая не приведет ни к чему хорошему, ведь в результате случившегося две семьи, довольно многочисленные, объявили друг другу кровную вражду. Потом оказалось, что и у второй семьи есть родственники где-то на Кавказе, и когда те узнали, что случилось, то объявили кровную месть, и даже там, вроде бы где те считали себя в безопасности, все же полилась кровь. Причем, когда местные аксакалы узнали о том, по какой причине началась кровная вражда, то просто развели руками. Убивать кого-то без каких-либо доказательств или обвинений просто никто не имел никаких прав. Тем более, по навету молоденькой девчонки, которая уже отличилась тем, что старательно преследовала этого парня. И запомните, любое действие порождает противодействие. Это физика. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас в школе ее не особо изучают. Но скажу сразу, закон бумеранга никто не отменял. Сделав подобное, вы потом проклянете себя за свою глупость. Позже, возможно, бумеранг будет вынужден облететь весь мир и вернется к вам через десятки лет, и ударит уже не по вам, а по вашим детям, внукам. Оно вам надо? Правильно, не делайте глупостей. Провозившись несколько дней с Виверной, я убедился в том, что она выполнила все мои условия. Тем более, что корм для нее будет всегда. Те же самые разбойники, бандиты и еще кто-нибудь, приговоренный к смерти. А таких в этом мире вполне хватает. Даже когда я летел сюда, торопясь перехватить старого графа Сербит поблизости возле городка Гридром, находящегося рядом с пещерным лабиринтом, я встретил в лесу две группы разумных. Как вы думаете, кто это был? Только не надо говорить, что это какие-то охотники, дворяне, вышедшие на развлечение, как обычно они это делают. Это было почти три десятка разбойников, которые, сидя возле костров, весело хвалились тем, как они развлекались с очередными пленницами, попавшими к ним в руки. Это были обычные крестьянки, которые пошли в лес на охоту за грибами и ягодами. Так называемая тихая охота. Вот только домой они уже не вернутся. Естественно, что как будущий хозяин этих земель я решил сразу навести порядок. Эти разумные тоже добавились в мою копилку будущего корма для демонов. Для того, чтобы демон не ослабел, ему достаточно скармливать хотя бы одного человека в месяц, а то и реже. А если я буду скармливать ему кого-нибудь хотя бы раз в две недели, то это существо начнет не просто набирать силу, а даже и изменяться. Как я и думал, когда Виверна все же смогла начать говорить, основным поводом для изменения этого существа, вселившийся в нее бес, видел только попытку вырастить из нее дракона. Что поделаешь, но ручной дракон мне тоже не помешает. Представьте себе такое откровение, у какого-нибудь дворянина появился ручной дракон. Что-то мне подсказывает, что соседи с ним будут старательно дружить, и даже в спину проклятия шипеть не станут. И все только из-за того, что сталкиваться с таким дворянином в каких-нибудь глупых дрязгах между собой просто не будут. Хотя бы по той причине, что в ответ можно прилететь такой монстр, и совершенно случайно оставить от их замка одни руины. Поэтому я не откажусь вырастить такое существо, которое впоследствии может мне действительно пригодиться. Тем более, что, как я уже говорил, недостатков в потенциальных консервах для этого существа у меня нет. Даже та самая ночная гильдия с удовольствием будет скармливать своих собственных провинившихся, которых они раньше просто убивали и бросали где-нибудь в подворотне. Любая смерть в столице королевства вызывает в любом случае расследование, которое может указать на настоящих убийц, чего той же самой ночной гильдии было совершенно не нужно. А так, несчастный просто исчезнет, и ни у кого проблем не возникнет с этим. Ведь для того, чтобы начать следствие тем же самым королевским дознавателям, нужен труп. Как говорили в старину на земле, нету тела, нету дела. Здесь все было точно так же. Поэтому я заранее понимал, что проблема с кормом для моих демонов особо не будет. Зато я получу довольно серьезные боевые единицы. После объяснения всех нюансов Виверна согласилась стать моим миньоном, и мы совершили процедуру привязки. Впоследствии я также поступил с большинством своих пленников. Что поделаешь, но некоторые из них их были весьма хорошими бойцами. Однако, тот же самый огромный скорпион, который мог атаковать щупальцами, заортачился. Я так понял, что это существо на самом деле живет голыми инстинктами и подчиняться никому не хочет. На самом деле, этот факт меня немного расстроил. И я, пожав плечами, был вынужден вынести этому существу приговор. Не хочет сотрудничать? Ну, что ж, придется его использовать как подопытного. А почему бы и нет? Мне же нужно изучать новые средства борьбы с такими существами. Я, конечно, понимаю, что сейчас на моей стороне демонесса, которая в их мире числилась чуть ли не легендарным демоном-лордом. Но давайте начнем с мелочей. У нее есть свой характер, свои желания. Или вы думаете, что она князя эльфов не убила и превратила в такую марионетку, похожую на мумию, просто ради мести ему лично? Я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, она решила сделать небольшую пакость мне лично, и все просто из-за того, что я воспользовался ее слабостью и вынудил подписать этот самый договор. Теперь она оказалась в униженном положении и была вынуждена подчиняться тогда, когда я этого захочу. Возможно, именно поэтому она решила так мне подгадить в отношении диадемы великого князя, ведь это защитное приспособление нельзя как следует изучить и привязать к себе, пока жив его предыдущий владелец. Хотя, по сути, этот артефакт не особо действующий, всего лишь из-за того, что кристаллы-накопители в этой диадеме практически уже находились на грани разрушения. Но это не мои проблемы. В данной ситуации, все проблемы в первую очередь касались именно того факта, что этот артефакт я мог изучать только так, разглядывая его, но не пытаясь активировать. Насколько я понимаю, после активации этот артефакт, выяснив, что находится не в руках своего хозяина, может даже самоуничтожиться. Мне бы этого не хотелось, учитывая мой интерес к такому предмету. Уже только поэтому я действовал с ним осторожно. Все-таки эта вещица принадлежала древним, поэтому как-либо спешить и торопиться в отношении такого предмета было бы глупо. Потом, когда эта красотка наиграется, так уж и быть, я прикажу ей закончить шалости с этим эльфом, которому пришла пора отправиться к предкам. Но это будет немного позже. А пока пусть она развлечется. И говоря про развлечение, я тоже не шучу. Еще бы, она десяток тысяч лет ждала этого момента. Кто я такой, чтобы ей мешать наслаждаться местью? Поэтому вмешиваться в ситуацию я не буду. Тем более, что у меня сейчас есть и другие занятия. Мой амулет, который я создал, был тоже весьма оригинальным и выглядел даже покрасивее, чем грубый обруч, украшенный какими-то идиотскими листьями. Честно говоря, глядя на эту диадему, у меня создалось впечатление, что на голове у ее носителя вырастают своеобразные рога из листьев. У меня же этого просто не будет, поэтому я не особо переживаю. Мой обруч был похож на плоскую ленту, украшенную различными завитушками и рисунками, среди которых затаились руны древних. Только знающий разумный поймет, что это такое, а для всех остальных это всего лишь очередное статусное украшение драу, являющееся оригинальным и, возможно, очень ценным. Бесы и демоны, которые имели хоть какое-то подобие сознания, все-таки вышли на контакт и предпочли со мной заключить договор, чем стать потенциальными игрушками для меня. А что, только глупец не будет видеть четкую выгоду во всем происходящем. Я же предлагал им возможность жить и развиваться на благо мне. Благодаря такой жизни они получают возможность развиваться, что тоже явно шуткой не назовешь. Ведь они хотели стать демонами. Пусть будут. Видели бы вы счастливое лицо того самого ребенка, беса, которого я первым заставил заключить со мной договор, когда в клетку с ним я запихнул одного из разбойников, являвшегося главарем банды. Сначала этот разумный хохотал, когда понял, что я намереваюсь устроить своеобразный гладиаторский бой между взрослым мужиком и каким-то ребенком. Но он не учел того, что это самый ребенок уже является не человеком, а кровожадным монстром. А когда понял, то уже было поздно. Это существо изорвало его в клочья и принялось судорожно пожирать, сначала вонзив свои зубы в свежее и только что вырванное сердце. Оно еще билось, когда зубы этого монстра, ставшие острыми как у акулы, принялись рвать его плоть. Глядеть на это мне было не обязательно, но мне надо было знать, чего можно ожидать от этого монстра, и поэтому я был вынужден себя пересилить. Спустя некоторое время передо мной снова стоял маленький невинный мальчик, только он был весь в крови. Я это существо тут же отправил искупаться, и все только из-за того, что на него у меня были определенные планы. Никто не должен знать, что у меня в руках имеется такое существо. Я его буду использовать для себя. Кто бы что ни говорил, с виду это действительно маленький и тихий мальчик, а внутри – монстр. Я сам видел то, как начала бушевать в его теле магическая сила. Учитывая тот факт, что она вся остается внутри и не используется на изменение его по крайней мере внешне, можно понять и то, насколько эта тварь может стать опасной или сильной. Когда я увидел результаты, то предложил ему проводить изменения так, как намеревался постепенно делать с собой при помощи 3D-магии. Я предложил этому существу вырастить у себя внутри своеобразный артефакт, блокирующий его обследование, чтобы даже маги, лекари не могли заглянуть внутрь его тела. Кроме того, я предложил ему вырастить у себя в руках своеобразные клинки, которые наподобие тех самых, уже легендарных, когтей росомахи из людей X будут выдвигаться в нужный момент. Ими можно будет атаковать врага. Также я предложил этому существу закрыть свои уязвимые органы костяными щитками, которые изменят скелет. Например, у человека очень уязвимые ребра. Тут же я предложил сделать ее реберную часть скелета как монолитный каркас. Внешняя кожа и небольшой мускульный покров будут прикрывать этот каркас, закрывая все нужное и уязвимое. Выслушав мои рекомендации, этот новоявленный демон согласился с ними и решил, что будет делать все так, как я ему говорю. Тем более, что некоторые нюансы для него были внове. Это существование ожидало, что есть шанс использовать подобные фокусы для своего потенциального врага весьма неожиданно. Сами подумайте, вот вы с ними столкнулись. В первую очередь все смотрят на внешний вид. Перед ними маленький ребенок. Точно так же, как и этот разбойник, который не ожидал от ребенка прыти и скорости монстра, и другие будут действовать по этому же шаблону. Кстати, я предложил этому демону попробовать изменить свое тело так, чтобы он мог менять даже внешний признак принадлежности к определенному полу. Сделать из этого существа своеобразного метаморфа, помните, как например в том же самом Терминаторе. В одной из частей появлялся боевой робот, у которого внутренний каркас стабильный металлический, а внешняя оболочка могла менять себя сколько угодно. И тут я предложил сделать точно так же. А что, идеальный разведчик. Маленький мальчик это одно, а вот маленькая девочка. Например, можно было бы таким образом ловить каких-нибудь маньяков, извращенцев в том же самом Нижнем городе. Вы знаете, сколько дворян развлекаются подобным образом. Да, я понимаю, что молодой король навел более или менее порядок в этом вопросе. Но он навел порядок только с теми, кого искали. А, например, если с жалобами никто не приходил, а это было и не мудрено, когда у простолюдина в семье много детей. Ну, пропал один. И что в этом такого? По сути, его никто искать-то и не будет. И все из-за той причины, что им бы как-нибудь других детей прокормить надо. А если тут еще и замешан какой-нибудь благородный, то такие простолюдины и возмущаться-то не будут. Тем более, если этот дворянин кинет им какую-нибудь серебряную монету, чтобы те закрыли свой рот, так что дворян таких было многовато. А что они творили в своих собственных землях, лучше вообще не упоминать. Или вы думаете, что крестьянки просто так своих детей загоняли в дом, когда их благородный господин выезжал на охоту? Ведь они во время охоты могли увидеть и другую дичь, не оленя или кабана, а, к примеру, молодую крестьянку, вошедшую в лес за ягодами, и устроить на нее охоту, сначала изнасиловать, а потом и загнать ее до смерти. А что, это их земли. Они что хотят, там то и делают. Этого мне было совершенно не нужно. Поэтому я намеревался навести порядок сразу на месте. Учитывая мой интерес к определенному участку земли, сейчас Хренир Гауден старательно искал долговые расписки дворян, земли которых находились по соседству с теми участками, которые меня интересовали. В первую очередь по одной причине – что эти дворяне может быть и не должны будут столько денег, чтобы отдать мне эти земли. Но ведь можно вынудить их стать своими вассалами, если они, например, вольные дворяне, это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. И все только по одной причине, что многие из этих разумных не хотят лишиться своего титула и земель. А если они влезут в огромные долги, то выбора у них не будет. Долги нужно платить. Закон суров. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что подобные законы недовольные дворяне могли бы и попытаться переписать. Проблема была в том, что это было невозможно. Первые законы писали короли, когда их дворяне были действительно достойны называться благородными. Они были достойны этого. были воинами, а не этими придворными тряпками, которые только и знали, что выслуживаться и надеяться на получение каких-либо благ или бонусов. Поэтому можно было понять мое брезгливое отношение к этим разумным. Они бы уже давно изменили все эти законы, и чтобы получить полную безопасность, а также и власть над всеми возможными разумными, какие только могли встретиться. Однако, не все было так легко и просто. Видимо, предусмотрев подобное, один из первых королей принял основной закон, который запрещал изменять старые законы. Тем более, что там имелась такая подсказка о том, что законы запрещено изменять по собственному желанию. Естественно, что подобное положение дел не нравилось всем этим разумным, но выбора у них просто не было. Что бы они ни решали, закон есть закон. Совершил преступление, ответь за это. Да, я не понимаю того, зачем вообще было это делать. Хочешь порезвиться? В каждом городе есть бордель. Когда мне пришлось посетить подобное заведение, правда, делал я это все инкогнито, я видел там служащих. Скажу сразу, особым спросом пользовались красотки от 14 до 16 лет с виду. Кто, то мог бы сказать, что это малолетки. Но скажу одно, они пользовались своим телом и получали от этого наслаждение. К тому же многие из них просто хотели подобного. Кстати, когда я выбирался из этого борделя ночью, то услышал разговор двух таких служащих. Самое смешное для меня было в том, что одна из них собиралась замуж за стражника. Да-да, за королевского стражника. И хитрость всего происходящего была как раз в том, что этот стражник не знал, на ком жениться. Представьте себе такой поворот судьбы. Более того, она не собиралась даже после замужества бросать свое дело, так как ей все это нравилось. Еще бы, где еще она могла бы раздвинуть ноги перед благородным и получить за это хорошие деньги? Я уже молчу о том, что в тех же деревнях некоторые молодые крестьянки сами бы с радостью обслужили своего хозяина, только за возможность получить ту же самую серебряную, или пару серебряных монет. Да, дайте вы крестьянам эти деньги, и они сами вам пришлют своих детей, которые выполнят свое дело, уйдут во свояси. Зачем насиловать, преследовать и убивать? Что за глупость? Хотя, я слышал о том, что присытившись вседозволенностью, люди могут и пойти и не на такое. Уже только поэтому я понимал одну главную проблему, и эта проблема, как ни странно, касалась в первую очередь именно их желания совершить что-нибудь запретное. Не зря же на земле говорили, что запретный плод сладок, а потом сюда добавляется еще и желание совершать это безнаказанно. Стоит только разумному, который рискнул пойти на подобное, совершить такое пару-тройку раз, и не понести за это никакого наказания, он теряет любые, абсолютно любые тормоза. Думая об этом, я вспомнил о том, как на земле перед своей гибелью видел одну статью, которую написал известный психолог. Он заявил о том, что среди людей каждый третий является так называемым тихим маньяком. Кто не понимает, поясню. Тихий маньяк – это человек со своими тараканами в голове. Они там у него шебуршатся и живут. Но моральные границы, принятые в его обществе, сдерживают такого разумного, и он фактически вынужден перегорать внутри себя, скрывая все свои желания и поползновения. Но стоит ему только увидеть или понять, что что-то можно, и возможен срыв этих самых границ. Таким сигналом для него может быть все что угодно. Например, какой-нибудь человек, у которого есть тяга к молоденьким девушкам, берет и смотрит какое-нибудь запрещенное видео с участием таких вот несовершеннолетних или совершеннолетних, но выглядевших так, как будто они несовершеннолетние. Как результат, у него появляется идея фикс. Если кому-то можно, то почему мне нельзя? Эта идея горит в нем, постоянно подтачивает эти самые границы. Мало кто знает, но в обществе очень много похожих людей. Бывают люди очень сильно друг на друга похожие. Внешне, если не приглядываться, то их можно перепутать. Вот и тут может быть такое. Будет идти этот человек по улице, увидит, к примеру, молоденькую девочку, похожую на актрису, которую он видел в этом фильме. Похожую. Этой актрисой она не является. Да, и малолетка по возрасту. А у него эти границы рухнут. Он увидит цель, будет ходить за этой девочкой, преследовать ее. Но сначала он будет бояться. Бояться того, что его остановит. И больше всего он будет бояться того, что когда он на нее нападет, его потом найдут и накажут. Вся проблема в том, что такого преступника найти очень сложно, ведь от него никто не ожидает подобных действий. Вспомните Чикатило, помните такого? Кто не помнит, перечитайте его историю. На этого красавца тоже никто не мог подумать, что он такой монстр. Вот и тут будет точно так же. Первое преступление пройдет для этого существа в кровавом угаре. Потом он будет прятаться. Возможно, даже и не один год. Он будет бояться проявлять себя и выходить на новую охоту. Но когда выяснится, что его никто не ищет, он осмелеет и снова выйдет на охоту. И в этот раз жертвой станет кто-нибудь другой. Естественно, что между этими двумя преступлениями не будет никакой связи, и полиция не сможет ничего сделать, а этот монстр получит безнаказанность. Он будет уверен в том, что его не могут найти, что он является самым опасным преступником, как тот же самый Мориарти из серии книг про Шерлока Холмса, и он даже начнет этим упиваться. Он станет уверенным хищником, охотящимся за какими-нибудь детьми. Вы думаете, что маньяков мало в этом обществе? Ну, да, маловато. Чего стоит только та история, когда ребенка спасло именно то, что на его след вышло сразу два маньяка. Вы себе это представляете? Один ребенок шел домой, и за ним пошло сразу два маньяка. Результат знаете, а в том-то и дело, что вы вряд ли о нем догадываетесь. Заметив друг друга, эти маньяки разошлись в стороны. Они решили, что эта добыча никому из них не достанется, и ребенка это как раз и спасло. Так что маньяков в жизни достаточно. Единственная проблема – это то, что в последнее время перед моей гибелью моральные нормы в народе начали очень сильно варьироваться. Появились мажоры и олигархи, которые могли себе позволить все. А вы видели этих мажоров? Ладно, в столице, у них миллиарды. Они могут себе позволить тратить деньги так, как только захотят. А в каком-нибудь провинциальном городе, Мухосранске, вы местных мажоров видели? Какая-нибудь задрипанная иномарка, 10 тысяч рублей в кармане, у родителей два ларька, и он уже авторитетный человек. Хотя, по своей сути, этого авторитетного можно легко и просто прищучить так, что ему мало не покажется. Но это сейчас не было важным. Важно было то, что, изучая законы королевства Царн, я понял главное. Кто бы их ни писал в древности, он был очень умным человеком. Настолько умным, что заранее предусмотрел возможность попытки переписывания законов. Поэтому он этого и не желал. Однако, скажу сразу, если эта династия прервется, то боюсь, что на этих законах придется поставить крест. Они будут просто никому не нужны, тем более, если государство сменит хозяина. Уже только поэтому я понимаю главную проблему этого молодого благородного, являющегося сейчас королем королевства. Все эти дворяне ему явно не простят его попыток контролировать их телодвижения. Однако, пока существуют законы, сделать ничего нельзя. Может, поэтому стали все чаще появляться заговорщики? Нет, не спорю. Раньше их поддерживали эльфы. Но сейчас эльфам не до своих игр будет. У них и так проблем хватает. Так почему бы людям не успокоиться? Хотя, я сомневаюсь, что они на это пойдут. По сути, для тех же самых людей, подобное не так-то легко, как может показаться на первый взгляд. Отказаться от своих желаний, когда ты считаешь себя превыше всего, для них просто невозможно. А если я дам королю такую поддержку, то по крайней мере он будет мне за это благодарен. Надо будет подумать над этим вопросом на досуге. Возможно, кто-то спросит, почему я не решил остановиться на одном графстве Сирбит. Кто мне мешает стать обычным вольным графом? Ведь я таким образом тоже буду воином, дворянином и вассалом напрямую самому королю. Как я уже сказал, коллизия заключается именно в законах королевства. Если я буду или бароном, или графом, чтобы было бы гораздо проще, чем покупать все эти земли и собирать долговые расписки, чтобы получить титул герцога, то я становлюсь младшим дворянином. Есть тут такое понятие. Младший дворянин. Да, я вольный. Да, надо мной стоит только король. Но король может мне приказать что-то делать. Ведь, по сути, у такого дворянина нет собственного войска, у него есть стража. Он может нанять наемников, которые пойдут на войну по его приказу. Именно так и собиралась большая часть королевского войска. Король давал приказ дворянам, те нанимали наемников, и шла эта сборная солянка в бой. Про герцогов подобного сказать нельзя. Их территории были слишком велики, и поэтому им приходилось обзаводиться собственными войсками. По сути, этакое маленькое государство в государстве. И вот насчет герцогов законы были более строгими. Дело в том, что, видимо, когда организовалось это королевство, пара подобных дворян, которые были высокородными и, возможно, даже вольными герцогами, вошли в королевство Царн с одним условием, что в законы будет внесено одно важное правило. Правило того, что они сами решают, участвуют ли они в каких-то конфликтах и проблемах королевства. Более того, по сути, им король не мог и что-то приказать, он мог попросить их помощь королевству. Попросить, но не приказывать. Вот вам и главная хитрость этого закона. Герцогу король не мог приказать участвовать в войне. То же самое в пример могу привести в виде этой герцогини Марас, которая как раз перед столкновением с монстрами хаоса на территории вольного герцогства Зипар вызвала гнев у короля Бридерна для того, чтобы она поддержала его. Молодому королю пришлось простить ее и пойти ей навстречу, позволив некоторые послабления. Вот вам и ответ. Это все законы не позволили ему более строгим образом с этой красоткой поступить. Кто-нибудь тут же постарается напомнить мне о судьбе герцога Брут, который был задушен практически по приказу короля в тюрьме. Давайте начнем с того, что преступления против старых законов королевства были доказаны. И этот герцог стоял перед фактом то, что наказание все равно будет. Либо король озвучит все это, что закончилось бы гораздо хуже для этого семейства, либо принести себя в жертву и умереть от рук своего сына. Также король мог этих дворян отправить в ссылку на 20 лет, обвинив их в очень опасном преступлении против королевства. В этом случае все понятно. Понятно и вполне объяснимо. Однако, если бы у этого старого герцога не было подобных шалостей на его счету, то королю пришлось бы повозиться, прежде чем он нашел бы причину, чтобы обвинить этого герцога в чем-либо подобном. Именно поэтому и из-за всех этих нюансов законодательных лабиринтов, я и собирался набрать земель именно на титул герцога. Может быть, это и будет весьма небольшое герцогство, но сам титул дает мне право спокойно разговаривать с королем, не переживая о том, что тот может меня к чему-либо принудить против моей воли. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что титул герцога можно купить, и почему этого до сих пор никто не сделал. Ну, кто вам сказал, что этого никто и никогда не делал? Добавьте сюда, пожалуйста, еще маленький нюанс, как то, что к титулу нужны еще и земли. Многие умники делали достаточно серьезную ошибку. Они сначала покупали титул, а потом судорожно начинают искать земли. Таких герцогов, которые оказывались с титулом, но без земель, называли карманными герцогами. Правильно, ведь они сидят в кармане у короля и ждут, когда тот соизволит подарить им хоть какую-то землю. Например, в соседнем королевстве был один такой герцог. Земли у него с большим трудом дотягивались до размеров небольшого графства, но титул звучал гордо – герцог. Однако у этого разумного существовала одна большая проблема. Как герцог он должен был содержать у себя довольно приличный боевой отряд, численностью не меньше 1000, а то и 2000 латников. Серьезный отряд, как я понимаю, а где в графстве взять на это денег? Вот и приходилось этому разумному постоянно платить штрафы в казну королевства, только за то, что он не может обеспечить такую силовую поддержку своим интересам. По сути, этот дворянин мучился уже в третьем поколении, и был посмешищем всего королевства Хамар, но именовался гордо, герцог. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит о том, что мне бы не помешало отказаться от того знака, который я придумал. Тот самый символ инь-янь как герб моего рода, почему мне надо от него отказываться? Не вижу для этого причин. В этот раз моим гербом будут два переплетенных дракона, черный и белый, вроде бы то же самое, но немного измененное. А корону какую-либо лепить туда я не собираюсь, не в короне дело. А если кто не знает, то я объясню. За эту финтифлюшку на гербе дворянам приходилось доплачивать 10 тысяч золотых за каждый луч такой короны на гербе своей семьи. Смешным было то, что некоторые дворяне по недоразумению или по глупости пытались прикупить себе лишние лучи на корону. Как я уже говорил, короны подразделялись на различные уровни дворянства. Например, у барона могла быть корона с 3 лучами, у графа с 5, у герцога с 7 лучами, а у короля с 9. Все вроде бы понятно и закономерно. Однако, даже в этом королевстве было пара дворян, которые были баронами, но у них на короне было по 4 луча. Предки этих дворян решили как-то выделиться и постарались прикупить себе один луч к короне. 1, не 2, 2, это уже графство. Они не могли себе этого позволить, хотя были и такие, кто пытался повысить таким образом свою значимость. Но они сразу же нарвались на оскорбление и вызов на дуэль. Были дворяне, которые подобного не терпели. Если ты барон, то будь бароном, и нечего выделываться. Ведь в таких случаях в дело могли вступить более высокородные дворяне. Например, какому-нибудь графу могло не понравиться то, что у барона такое же количество лучей на короне, как и у него самого. А у графа денег будет побольше, чтобы купить услуги какого-нибудь бритера, вот поэтому мне и не нужна была корона на моем гербе. Так уж и быть, поставим, если так горит кому-нибудь, золотой венец. Изображение моей своеобразной диадемы, вроде обруча на голову. Просто пусть его скопируют, и все. Больше там ничего не нужно делать. Таким образом и они успокоятся, и я буду уверен в том, что мне больше никто не будет мотать нервы. Тем более, что имя у меня уже было придумано. Еще бы, Аяк стер Дракул. По-моему, звучит как-то жутко, мрачно, но при этом гордо. Что ж, время молчуна-отшельника прошло, и пришла пора показать всем этим разумным силу Дроу. Такова их судьба. Можно было бы назваться своим родным именем, но ведь я умер там, на земле. Какой теперь смысл его вспоминать? И к тому же, я старательно собирал силы. Даже здесь, отряд этих монстров, которые постепенно один за другим подписывали со мной договора, усилит мои позиции многократно. Взять хотя бы этого маленького демона, который внешне, как я уже сказал, выглядит как ребенок. Но выпустив его в город, я смогу провоцировать тех, кто хочет острых ощущений, и они их получат. Этот демон сможет ловить таких умников и заманивать их ко мне в ловушки. Я же буду решать, что мне с ними делать. Если эти разумные имеют отношение к дворянским семействам, то наказать их можно будет не только смертью, можно будет наказывать по-разному. Для этого достаточно много способов имеется. Например, забрать все их имущество, земли, а саму семью закабалить. А что, пусть на себе почувствуют, каково это быть бесправным существом, которое все используют или пытаются уничтожить. Это довольно просто сделать, особенно, если в руках будут доказательства против этих разумных в подобных поступках и преступлениях. Вряд ли они захотят в этом признаться в королевском суде, когда возникнет вопрос о лишении их дворянского достоинства и наследных земель. Они сами будут вынуждены все подтвердить и передать мне все свое имущество. Это будет для них гораздо проще, чем каторга или даже казнь. К тому же, на их семейство обрушится позор, и они уже не на какие-то несчастные 20 лет, а на всю оставшуюся жизнь своего семейства и рода, превратятся в провинциальных дворян. Были здесь и такие. Самое смешное было в том, что они, видимо, не понимали главного. Им нужно было заслужить прощение у королевской семьи. Для этого надо было всего лишь поучаствовать в какой-нибудь войне и проявить себя, проявить инициативу. Они же запирались в своих замках и постепенно чахли там. Я во время своего путешествия по королевству видел пару таких дворянских домов. Замки уже пришли в запустение. Сами эти дворяне ничем особым от крестьян не отличались. И все только об одной причине. Потому что у них просто не было средств для того, чтобы существовать правильно. Я имею в виду правильно с точки зрения придворных короля. У таких дворян даже стражники для своих хозяев были добрыми дядюшками. А это неправильно. Должна быть иерархия феодалов и подчиненного лица. Если эта граница стирается, то впоследствии дворянин становится таким же простолюдином, как и живущие по соседству люди. И что тогда ему делать? В столицу он уже никогда не сможет отправиться. Да и как он будет выглядеть перед королем? Как какое-то посмешище. Но это уже их проблемы. Я в таких вещах участвовать не собирался. Меня интересовали территории и возможности, которые я могу получить. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же мне напомнит об обещаниях тех же представителей империи Муран и королевства Хамар. Ведь там я тоже мог бы получить все и без особых проблем. Так почему же я не обратился к этим разумным за своеобразной помощью? Давайте начнем с того, что в первую очередь без особых проблем такие вещи не делаются. И все из-за того, что им не нужен парень, который будет сам решать, что он делает. Что в империи Муран, что в королевстве Хамар, меня тут же постараются загнать по особую присягу. А мне бы этого не хотелось. Поэтому я предпочитал сам решать, где и что буду делать. Да, у меня были определенные интересы на территориях этих государств. Но это будет всего лишь как своеобразная подстраховка. Зная о том, что я в любой момент могу покинуть территорию его государства, королю Бридерну придется быть более уравновешенным в отношении меня. А мне это было выгодно. Ведь если он будет заранее догадываться о том, что я могу в любой момент сорваться и уйти в другое государство, если он по какой-либо причине перегнет определенные планки или может границы, то и королю не так-то легко будет вынудить меня что-либо сделать без моего желания. Он будет рад тому, что я оказался на его землях, но при этом ему придется следить за своими действиями и действиями своих подчиненных, более тщательно. А это для меня достаточно важный момент, который упускать из поля зрения не стоит. Наконец-то закончив с демонами, несколько из которых оказались всего лишь кровожадными тварями, которых можно было при помощи определенного поводка просто направлять вперед, я смог вернуться к своим делам. А дел у меня было много. В первую очередь я готовился к захвату территорий дворян, а также и к своему возвращению в столицу королевства. Хочет того король или нет, но я заставлю даже его с собой считаться. Видимо, тот факт, что я неоднократно сам наблюдал за происходящим во время питания демонов, довольно-таки неплохо повлиял на меня. Я действительно стал более спокойно относиться к жестокости. Более того, даже я сам стал более спокойным, мысли более уравновешенными и плавными, что говорило как раз в мою пользу. Теперь я был полностью спокоен и мог действовать на собственное усмотрение. А что, кто-то что-то против имеет? Хорошо, может быть, вы имеете право предъявлять какие-то претензии, но только до тех пор, пока я не основываю свои действия на законах этого государства. А я собирался действовать именно законными методами. Кто мешает этим дворянам начать выплачивать свои долги? Да, никто не мешает, но они почему-то считают, что в этом нет никакой нужды. Я этого не понимаю. Почему каждый раз, столкнувшись с подобными проблемами, эти разумные считают, что бумеранг к ним не прилетит? Они что, боги судьбы, могут сами решать, что будет, а что нет? Глупо. Очень глупо с их стороны поступать подобным образом. Но меня сейчас не это интересовало. Я снова взялся за охоту и наконец-то решил спуститься на 12 уровень. Скажу сразу, я готовился даже более серьезно, чем к охоте на 11 уровне, так как понимал, что там могут быть твари еще опаснее. Но меня интересовало то, что я могу туда дойти. Раз этот уровень есть, то значит там должно быть что-то тоже ценное. Даже эти самые накопители магической энергии слезы гор, которые я обнаружил в этом подземелье, стоили такого риска. Эти камни были огромные по своей силе и мощи, благодаря чему я мог теперь получить возможность усилить свои собственные позиции и даже по собственному желанию построить башню мага. Да-да, я построю это строение. Я даже начал как примерно рисовать себе то, что хочу увидеть. Это будет настоящая башня мага, которая воплотит в себе всю силу и мощь моих знаний, которые я сумел здесь получить правдами или неправдами. А в столице моей резиденции станет башня гильдии магов королевства. Самое смешное было в том, что я получил уведомление от Хренир Гауден. Этот пройдоха через подставных лиц все-таки попытался узнать, а не продается ли случайно это строение, и вот же сюрприз. Магистры гильдии как один сошлись на том, что это старое здание им совершенно ни к чему, а ведь оно было довольно значительным. По сути, это была крепость в городе. Мало кто знал, кроме магов, входящие в гильдию, что крепостные стены вокруг целого квартала, который занимала эта башня, окружают внутренние строения. По сути, это очень важная возможность заиметь укрепленные позиции на территории потенциального врага. Я не шучу, когда говорю про врагов, так как сам прекрасно понимаю, что все эти разумные до тех пор, пока не станут моими союзниками, будут моими врагами. Слишком уж я привык к этому противостоянию, и теперь все воспринимаю только в черно-белом цвете. Для меня нет других цветов или каких-либо оттенков. В этом мире по-другому выжить не получается. Поэтому будем действовать подобным образом. Взять хотя бы тех разумных, с которыми я пытался торговать. Я молчу про гномов. Вроде бы все было нормально. Есть договоренность. Выполняйте ее. Я выполняю ее со своей стороны. Выгода обоюдная. Я предоставляю уникальный материал, которого у вас нет. Вы не можете его нигде найти. Я же предоставляю его только вам. Пользуйтесь этой возможностью. Так нет же. Тоже решили поторговаться. Начали указывать мне на то, как надо снизить цену. Причем снизить решили сразу прилично. Стоит один брусок черного мифрила 30 брусков мифрила. Так, а они захотели покупать его всего за 5 брусков, а 25 решили для себя приберечь. Начнем с того, что даже один брусок черного мифрила получается минимум из 10 бросков обычного. Но я же не буду им этого объяснять. Кроме того, учтите мои старания и мою магию, которую мне приходилось тратить на этот металл. Я что, на них должен работать? Они даже не удосужились попытаться снизить цену хотя бы до 20 брусков, до 25. Нет, сразу 5 брусков и все. Мы так решили. Хорошо, благодаря последним партиям у меня мифрила было в запасе достаточно. так что проблем у меня с этим материалом нет. И теперь я черный мифрил буду использовать для укрепления собственных позиций. Обычный мифрил купить можно у любого гнома, торговца. Они его часто привозят. Цены, конечно, приличные, но я ведь могу покупать и через подставных покупателей, им не обязательно знать, где я покупаю теперь этот материал. С гномами я дел больше иметь не хочу. Хватит. Если рассмотреть эту ситуацию с точки зрения тех же демонов и архидемонов, тут все еще грустнее становится. Хотя бы по той причине, что эти разумные, видимо, даже совершенно не пытаясь меня понять, с какого-то перепугу решил подослать ко мне мага разума. Здравствуйте. Я что, просил этого? Да и зачем мне это нужно? Кроме всего этого, прислав этого демона один раз, и весьма неудачно, архидемон решил повторить свой эксперимент. А ведь я просил передать ему мои слова о том, что таких шуток я не понимаю. И она ему мои слова передала. Но архидемон решил снова в шутки поиграть. Хорошо, я потом вернусь к этому вопросу. Позже, когда у меня будет полноценная башня мага, и все остальное. А пока пусть этот архидемон поварится в собственном соку. Я же буду искать что-нибудь более ценное на 12 уровне лабиринта. Время у меня есть. Из расчетного времени, которое я выделил на все происходящее, у меня оставалось еще 3 месяца. Как уже я сказал, в придворный свет королевства Царн я вернусь через год. Правда, об этом еще никто не знал, кроме моих агентов. Особенно одного, который уже выл от действий молодой герцогини Марас, что ей никак не имется. Чего она хочет? Встречи какие-то назначает? Зачем ей все это? Не наигралась еще, но это не мои проблемы. Главное, что моя душа успокоилась. Все то, что было внутри, наконец-то догорело. Не зря на земле говорили, от любви до ненависти, один шаг. И я действительно теперь ее ненавижу, и ничего не смогу с собой поделать. Ну что, 12 уровень я иду. Криво усмехнувшись, я направился к своему подземному переходу, который решил провести на 12 уровень отдельно от 11-го. Не думаете же вы, что я буду бегать каждый раз через весь 11 уровень, чтобы добраться до 12-го, мне проще было использовать свой стандартный способ спуска между уровнями, как я делал раньше. Просто проводил сквозь монолитный камень между этажами свой собственный коридор. Тем более, что в этом коридоре я смогу провести все необходимые магические плетения, или даже сделать своеобразную шлюзовую камеру, которая будет блокировать потоки воды, отделяя меня от них. Удобная штука. Хотя может кому-то это и покажется лишним. Я же в данном случае действовал более предусмотрительно. Начнем с того, что такой вход для меня будет гораздо проще использовать. Также, я смогу действовать с неожиданной позиции для местных существ, что тоже было весьма важным для меня, и сохранности моей жизни. Уже только об этом мне следовало бы как следует подумать, что я и намеревался сделать, ведь забираться на такую глубину без подстраховки глупо, но мне просто было интересно все, таки узнать, что же там за твари, и что они могут дать мне в качестве возможных трофеев для усиления. Кто-то может сказать, что я по какой-то глупости решил устроить целую гонку вооружений, возможно, но в данном случае я всего лишь хочу защитить себя. Если я смогу защитить себя такими силами, которые будут для всех этих разумных недосягаемы, то меня оставят в покое, и будут относиться ко мне с уважением и страхом. Ничего тут не поделаешь, но страх в данном случае своеобразный сдерживающий фактор. Мало ли какие сюрпризы у меня могут быть припасены для своего врага, вряд ли они захотят все их узнать, но это все уже не мое дело. У меня была цель, и я собирался ее достигнуть, и она была сейчас рядом со мной, всего лишь на несколько уровней лабиринта ниже, чем я привык находиться, всего лишь 12 уровень. Спустившись по своим переходам до 11 уровня, я уже привычно при помощи магии трансфигурации принялся делать коридор, ведущий гораздо ниже. На каждом уровне я делал своеобразную площадку, вроде отдельно взятой комнаты, в которой старательно внедрял в стены защитные магические плетения, в случае опасности, имеющие возможность меня защитить хоть на какое-то мгновение. Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации любое мгновение может решить многое, и поэтому, даже не задаюсь вопросом по поводу того, зачем мне все это надо. Тем более, если в данной ситуации я всего лишь трачу свои энергию и силы, вы могли бы подумать обо мне, что я совсем не понимаю того, что трачу свой резерв. Но все не так, я не настолько глуп, чтобы тратить энергию и силы зазря, и лишних сил у меня нет. Я предпочитал их собирать в накопители, чтобы у меня был как можно больше запас этой энергии. Поэтому такие поступки с моей стороны были вполне объяснимы и понятны, хотя могли выглядеть весьма наивными и даже в чем-то предосудительными. Но скажу сразу, наивного в этом не было ничего, да и зачем мне такие глупости? Подготовив на 11 уровне площадку с защитой, я уже привычно начал делать лестницу вниз, на 12 уровень. Главное, что я сейчас знал, так это то, что чем ниже уровень, тем крупнее твари, обитающие там. И если я буду делать обычный коридор для себя, то эти твари точно не смогут за мной туда протиснуться. Даже существа с 11 уровня, уже не смогут даже нос свой засовывать в мой коридор. Я уже молчу про то, чтобы устроить за мной полномасштабную охоту, подобное для них вообще относится к разряду невозможного. Я впоследствии намеревался этим шансом воспользоваться, если вдруг за мной вяжется какая-нибудь из этих тварей. Все камни я уже привычную вынимал из магической сетки, оставляя своеобразные заготовки для амулетов. Я не собирался забывать про свои мысли насчет боевых амулетов, которые могли бы использовать обычные люди. Что поделаешь, но мне категорически не нравилось засилье дворян и магов, которые могли использовать магические артефакты. К тому же, если я собираюсь делать собственное герцогство, то надо учитывать главный фактор, про который я стараюсь не забывать. У меня должна будет существовать собственная гвардия, и об этом забывать не стоит. Уже только поэтому, я понимаю, что мне придется их чем-то вооружать. Конечно, кто-то скажет, у тебя денег хватает, так возьми и закажи вооружение у каких-нибудь кузнецов, а может даже вообще у гномов. Давайте начнем с того, что самим гномам я уже не настолько доверяю. Если вам этого повода мало, то давайте подумаем вот еще о чем. Зачем вы не такие сложности, что-то там у кого-то заказывать? Если я могу сейчас сам выработать шаблон и переделать имеющиеся запасы доспехов, которые постепенно собирал все это время, так как мне нужно. Причем, сразу же сделать эти доспехи такими, чтобы их можно было подгонять минимум на плюс-минус 2 размера, я думаю, что это будет вполне удобно. Тем более, что весь этот хлам мне действительно надо будет переделывать. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь впоследствии обратил на это внимание, ведь эти доспехи имеют отношение к абсолютно разным дворянским семьям. Я имею в виду не только стражников графа Сирбит, но и тех всегда разбойников, с которыми я иногда встречался в лесу до того, как сделала свой ковер-самолет. Теперь мне только оставалось все эти доспехи привести к общему внешнему виду. Естественно, что я намеревался свою гвардию всю заставлять давать мне клятву на крови. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь решился нанести удар мне в спину. В этом случае, никакие мои предосторожности не помогут. Поэтому я предпочитаю подстраховаться. У них будет определенный срок службы, но надо будет принести клятву. Кстати, впоследствии эти самые стражники, когда закончат у меня службу, будут чем-то вроде наподобие казаков. К примеру, лет 45 служба, причем по вызову, так называемый мобилизационный материал. У них будет оружие, которое они будут передавать по наследству своим детям и внукам, также они будут полностью готовы к бою. Тренировать детей будут с детства, ведь они сами поймут главную хитрость этого процесса. Чем более опытный воин, тем больше шансов у него выжить. Основная служба в моей гвардии будет длиться у них 10 лет, после чего они будут уходить в так называемый запас, но в случае нужды все встанут под копье. Под копье я говорю потому, что ружей здесь нет, хотя хотелось бы их уже придумать. Представляю себе глаза других разумных, когда, к примеру, отряд в сотню бойцов обстреляет их из каких-нибудь хотя бы самодельных мушкетов. Это будет для них, наверное, очень сильный и весьма неприятный сюрприз. Об этом нужно будет поговорить с алхимиками, ведь для этого нужен минимум порох, но сейчас я об этом даже не задумываюсь, так как понимаю главный вопрос в этой ситуации. Как сделать эти доспехи фактически безразмерными, чтобы они в случае нужды стягивались или растягивались, как своеобразная резиновая ткань? Вот же головная боль. Но оказалось, что у древних были и ответы на эти вопросы. Найдя упоминание о таких изделиях в одной из книг древних, я с тройным усердием взялся за изучение их фолиантов. Так что, спустя некоторое время, я получил желаемое, и принялся за работу. Главное сделать у этих доспехов кольчужное основание. Вот как раз кольчуга и выполняла роль своеобразной пружины. Растягивалась, раздвигая свои кольца, когда надо было увеличить размер. При этом все эти доспехи я делал из уплотненного металла. Они чернели, становились более плотными и прочными. Конечно, ближнюю сотню, которая должна будет быть элитной, я постараюсь вооружить лучшим оружием, например, из черного мифрила. Эти люди будут самыми преданными мне. Клятва на крови древних не даст им шанса даже помыслить о предательстве. Мои личные офицеры будут носить доспехи из серого мифрила. Все остальные – обычный, хоть и уплотненный металл, может быть мифрил. Все будет зависеть от нужды и необходимости защиты этих разумных. На груди у них будет герб моего семейства. На спине герб я делать не собираюсь. Я же не собираюсь в спину кому-то показывать. В результате всех моих разработок доспехи становились очень прочными. Сверху внешняя броня, внутри кольчуга, под кольчугой кожа. Такой своеобразный тройной слой защиты. Хитрость была в том, чтобы магические плетения, внедренные в эти доспехи, усиливали их, а сами доспехи были прочными и надежными. При этом они не требовали особой магии. Древние подумали над этим вопросом, и эти магические плетения в случае нужды запитывались от силы самих разумных, используя силу их организма, силу их духа. То есть, если обычный человек захочет одеть эти доспехи, он их оденет, но при этом на некоторое время почувствует небольшое головокружение. А что, вообще-то неплохая задумка. Ну, не буду же я в каждый доспех вставлять магические накопители с собственной магией, я так никакой магии не напасусь. Плетение крепости и нерушимости, внедренные в металл, не требует магии. Они усиливают сами связи между молекулами материала. А если сюда добавить еще и тот факт, что этот материал заранее изменен и уплотнен, то можно понять и то, насколько он будет прочным. А значит, у моих воинов будет шанс выжить даже в серьезном столкновении. Я решил немного изменить клятву верности. Добавив в нее магию древних, я сделаю так, что особой крови приносить не надо будет. Но предатель получит удар по ауре и вскоре умрет. Когда это произойдет, всем станет ясно, что он предатель. На его лбу должен будет поступить кровавый символ. Может быть, кому-то это все тоже покажется жестоким, но не мне. Просто был уверен в том, что в данной ситуации я в своем праве. И вообще, я не понимаю того, как можно давать кому-то клятву верности, при этом заранее раздумывая над тем, как ты будешь предавать своего хозяина. По сути, это глупости. Глупость самой большой величины, какую можно только придумать в этой жизни. Я такого позволять не собирался, и поэтому намеревался любой ценой просто не допустить подобных вещей. Для меня в первую очередь было важно то, если я намереваюсь остаться в этом мире, и тем более быть на виду у многих разумных, не допустить даже попыток нападения на меня со спины. Один я за всем этим не услежу. Значит, надо учесть тот факт, что тот же самый король Бридерн и гильдия магов, я молчу уже про других разумных, постараются подкинуть ко мне своих агентов. Все эти агенты должны будут стать моими слугами. Так как я знал главное, отсутствие информации вынудит этих разумных действовать панически, разыскивая все новые и новые способы воздействия на меня, и тогда наверняка будут попытки какой-то конфронтации. Я уже знал, что многие разумные, из-за недостатка информации, начинают не только выдумывать всякий бред, они начинают действовать активно, что может мне повредить. Поэтому надо сделать так, чтобы их агенты поставляли этим разумным только ту информацию, которую я им позволю предоставлять. Также, я уверен в том, что среди этих чужих агентов будут агенты даже короля. Он наверняка постарается контролировать происходящее со мной, слишком уж он насел на молодую герцогиню Марас, требуя исправить случившееся, и ее управляющий мне уже расписал в красках тот факт, что молодой король даже заявился к ней в резиденцию, и принялся чуть ли не орать на нее из-за того, что она упустила свой шанс помочь королевству. Вообще-то, зная этого разумного, я мог бы сказать, что он довольно спокойный, и если он так разнервничался, то значит определенные действия этой молодой дворянки перешли границы. Так вот в чем еще секрет, она просто делала мне одолжение, по просьбе короля. Да, смешно, ладно, это был всего лишь еще один добивающий гвоздь в, так называемый, труп нашей возможной семейной жизни и любви. Судя по всем признакам, ничего серьезного в отношении меня с ее стороны и близко не было, поэтому теперь я даже не собирался переживать по поводу этого вопроса. Где-то в душе что-то шевельнулось под тем толстым слоем пепла, но это был всего лишь ветерок, раздувающий погасший костер. Сейчас же мне надо было сосредоточиться на работе. Я прекрасно понимаю, что когда примусь за дело, мне некогда будет делать все эти доспехи, и как-то их видоизменять. Лучше пусть все думают, что я их привез вместе с собой, а это даст мне шанс. Тем более, что после того, как я получу титул, мне некогда будет заниматься таким мастерством. Особенно учитывая тот факт, что дела начнут развиваться с огромной скоростью. В первую очередь, как уже говорилось ранее, я намеревался вынудить всех этих разумных постепенно принять меня таким, какой я есть. Если я являюсь представителем, по мнению короля, высокородного семейства, то мне нужно соответствовать. А высокородные дворяне не занимаются подготовкой доспехов для своих подчиненных. Поэтому придется сделать так, чтобы все это у меня уже было в запасе. Фактически мне пришлось провозиться достаточно долго, прежде чем у меня был готов набор таких доспехов для моей гвардии. Потом, может быть, я смогу делать постепенно, по мере появления новых кандидатов в этот отряд. Но это будет немного позже. Сейчас же старательно подготавливал все для будущего. Именно поэтому эти доспехи должны были отличаться от тех, к которым здесь привыкли. Наколенники и налокотники, грудная пластина, все это делалось из мощных бронированных и уплотненных материалов. Также, я их вооружил специальными мечами, похожими на японские катаны, а щиты делал для пехоты похожими на щиты римских легионеров. У конницы будет другое вооружение. Также я прекрасно понимаю, что подобное нужно продумывать заранее. Впоследствии, мои бойцы будут вооружены и опасны. Тем более, что те же самые боевые луки, которые можно будет впоследствии сделать и их ими вооружить лучников, обычно предназначаются для людей, умеющих ими пользоваться. Мало кто знает, но те же самые хваленые английские лучники времен Столетней войны, или как их еще называли дикие гуси, занимались с луком практически всю свою жизнь. Практически все они были охотниками. Лучника тяжело воспитать. Нужен хороший глазомер, а также реакция, не считая силы. Арбалет же, насколько мне известно, может уравнять подобные шансы, тем более, что использовать арбалет гораздо проще, чем лук. Надо будет подумать над этим вопросом, но мне не хотелось бы давать подобное оружие в руки посторонних, разве что если я сделаю простые арбалеты для использования их своими простыми воинами, мои артефакты тут ни к чему. Я не собираюсь их никому давать, даже тем самым слугам, которые будут мне служить. Я же не полный идиот, так что мне придется заботиться не только о себе, но и о них, ведь они станут фактически теми, кто будет барьером между мной и желающими добраться до меня и моего имущества. Я уже молчу про тех магов, которые бы очень старались подобраться к моим артефактам, ведь они были уверены в том, что это артефакты древних. Я их не стал разочаровывать. Пусть думают, что хотят, для меня главное обеспечить их работу. Самое интересное было в том, что когда я стану дворянином, то смогу со спокойной душой посылать их всех куда подальше. Уже только поэтому стоит понимать, что все эти разумные рано или поздно проявят себя. Я не собираюсь никого из них выпускать из-под своего надзора. Как я уже говорил ранее, и никогда не откажусь от своих слов, все эти разумные, которые проявляют ко мне интерес, заранее становятся моими врагами. Нет, если кто-то из них захочет быть моим другом, просто интересуется какими-то моими делами, чтобы помочь, я не против, буду даже рад. Однако, почему-то здесь друзей я найти так и не смог, кроме двух братьев, орков. Да-да, именно два этих степных великана и стали моими друзьями, хотя и тут было кое-что взаимосвязано. Я им подарил мечи, которые они заслужили своим честным и правдивым поведением в отношении меня. Благодаря этому я и стал в некотором роде им другом. Поэтому и сделал такой подарок. Конечно, и другие тоже будут рассчитывать на что-то подобное, да что будут, все и рассчитывают. Взять хотя бы ту же самую Риллиану Варинт, которая сейчас фактически является моей служанкой. Эта девчонка тоже настаивает на подарках. Для нее я специально сделал из посоха ее деда небольшой скипетр. Все-таки она девушка, и использовать посох из сплошного металла ей будет немного сложновато. А этот скипетр весьма удобен. Он выглядит как маленькая копия посоха, который был у ее деда. Тем более, что он связан с магией огня, а она довольно сильный маг этой стихии. Уже только поэтому стоит понимать то, насколько может быть опасен такой маг, причем с таким же скипетром, имеющим довольно мощные накопители магической силы. Я же намеревался эту красотку использовать в своих личных целях. А что, когда я стану дворянином, мне понадобится собственный карманный маг, который будет выполнять для меня какие-нибудь поручения, и поэтому я не вижу никаких причин отказываться от подобной возможности завести себе такого сильного и достаточно опасного придворного мага, а что, имею полное право. Пусть кто-то скажет, что я не прав, с их стороны это будет довольно глупо, хотя и предсказуемо. Мои отношения с орками могли помочь мне обзавестись не только хорошей конницей, но и, возможно, даже наемниками из орков. Я слышал, что степные орки иногда позволяют себе подобную шалость, тем более, что за верную службу я могу одарить их хорошим оружием, а почему бы нет? Нет, конечно, я не буду дарить им, например, оружие из темного мифрила, ставшие артефактом. Однако, мифриловый ятаган с магическими плетениями усиления и мощи, я думаю, им не помешает, уже только поэтому можно понять, что эти разумные сами постараются войти ко мне в доверие и выслужиться. Ведь понятно же и идиоту, что в данной ситуации у орков очень мало возможности получить подобные подарки. К тому же, у меня есть этот самый браслет, сделанный верховным шаманом орков, который любому из них даст понять, что я являюсь другом их народа. А значит, служить мне с их стороны будет не настолько зазорно, чем можно было бы себе представить. Так что и этот вопрос теперь для меня вполне решаем. Также стоит обратить внимание и на тот факт, что если мне удастся подобное, то можно сразу сказать о том, что со стороны этих же самых представителей других государств, которые могут попытаться мне как-то навредить, сталкиваться с лавой конницы степных орков вряд ли кто-то захочет. А учитывая их силу, и силу их коней, можно будет сделать из этих разумных своеобразную тяжелую кавалерию, и говоря об этом, я даже не пытаюсь шутить. Сами подумайте, их коней можно буквально заковать в металл, так что такую атаку просто никто не выдержит. И благодаря этому, будет возможность преподнести потенциальному врагу, если такой найдется, очень неприятный сюрприз. Особенно в том случае, если эта тяжелая кавалерия будет защищена магическими плетениями, которые не позволят противнику нанести им серьезный вред при помощи магии. Надо будет подумать и над этим вопросом. Надо все это обдумать. Но не сейчас. Сейчас я был занят. Работал с материалами, которые впоследствии позволят мне достаточно быстро навести порядок на территориях, которые станут уже моими.